Шли годы. Я уже не ограничивался службой в многотиражке. Сотрудничал как журналист в «Авроре», «Звезде» и «Неве». Напечатал 3 очерка и 1,5 десятка коротких рецензий. Заказы я получал в основном мелкие, но и этим чрезвычайно дорожил. А началось все так. Дальше опять миниатюра, короткая запись из «Соло» на Ундервуде. Позвонил мне заведующий отделом критики Дудко. «Товарищ Довлатов, Сережа, что вы не звоните? Почему не заходите? Срочно пишите для нас рецензию. С вашей остротой, с вашей наблюдательностью, с присущим вам чувством юмора». Захожу на следующий день в редакцию. Дудко мрачно спрашивает, что вам, собственно, нужно. «Да вот, рецензию собираюсь написать. Хотелось бы посоветоваться насчет темы». «Вы что, критик?» «Нет, не совсем». «Почему же вы думаете, что рецензию может написать любой?» Я удивился, попрощался и вышел. Через 3 дня опять звонит. «Сережа, дорогой, что же вы не появляетесь? Мечтаем получить от вас рецензию». И так далее. Захожу в редакцию. Мрачный вопрос. «Что вам угодно?» Это повторялось 7 раз. Наконец я почувствовал, что теряю рассудок. Зашел в отдел прозы к Черкову. Спрашиваю, что все это значит? «Когда ты заходишь?» – интересуется Черков. «Во сколько?» «Куда?» «К Дудко». «Ну, как правило, 11:00». «Ясно». «А он тебе звонит когда?» «В какие часы?» «Как правило, 2:00». «А что?» «А то. Ты являешься, когда Дудко с похмелья мрачный, а звонит он тебе позже, то есть уже подлечившись. Попробуй зайди 2:00». Я зашел 2:00. «А!» – закричал Дудко. «Как я рад! Сколько лет не виделись! Надеюсь, принесли рецензию с вашим талантом, с вашим чувством юмора» и так далее. С тех пор я напечатал в этом журнале 10 рецензий. Однако раньше 2 я там не появляюсь. В общем, меня изредка публиковали. Хоть и не по специальности. На этот счет имеется такая запись в «Соло» на Ундервуде. Лерман и я оба попали в энциклопедию, в литературную, естественно, энциклопедию. Лерман на букву «Ш», библиография к Шолохову, а я на букву «О», библиография к Акуджаве. Какое убожество! Разумеется, я получал не только грустные известия. Мою работу в частном порядке хвалили уважаемые люди. Рассказы нравились Гору, Пановой, Бакинскому, Меттеру. Я получал от них дружеские записки. Постепенно этого мне стало явно недостаточно.